скрылось за чертой что-то невзначай, и гостит в глазах печаль. Словно все зазря было и прошло, только в кривь жизни повело. И лишь ночью снятся облака, что кораблями прочь летят и увлекают навсегда мечты цветущий вечный сад. И в никуда уходит боль моей потерянной души, и уже незачем спешить. Все я потерял где-то по пути, и осталось лишь грустить. Только смех секунд отмеряет дни, да душа слезу ранит. И лишь ночью снятся облака, что кораблями прочь летят и увлекают навсегда мечты цветущий вечный сад. И в никуда уходит боль моей потерянной души, и уже незачем спешить. Все пустой мираж, где и смысла нет, и нельзя найти ответ. Бремя тянет вниз, как свинцовый груз, обрывая струны чувств. Ночью снятся облака, что кораблями прочь летят и увлекают навсегда мечты цветущий вечный сад. И в никуда уходит боль